Заброшенная деревня. Автор Юлия Скоркина. Ссылка на группу Юлии ВКонтакте. Кладовая странной писательницы. В описании под видео. «Нечего вам, говорю, там делать», — увещевал Кузьмич не в меру расхорохорившуюся компанию. «Деревня давно заброшена. Поросло все кустами да деревьями. Уж и тропы к ней не сыщешь. Да если и найдешь, лучше стороной да лесом обойти. Нехорошие слухи про эту деревню ходят», — закончил дед свою речь, обводя взглядом молодежь. Перед ним в комнате сидело трое ребят и одна девушка. Четыре пары глаз, не моргая, смотрели на Кузьмича. Каждый из них мечтал о приключениях. Для того и взяли отпуск в одно время, чтобы приехать в забытую богом деревушку, про которую в инет-сообществах ходили некоторые слухи. Слухи ходили разного характера. Кто-то писал, что аномальный фон там просто зашкаливает. Писали многие, но фактов, к сожалению, никто не приводил. Слышали, мол, что-то, видели кого-то, но, увы, никакой конкретики. И вот в один из вечеров, сидя перед компьютером и читая очередную байку, загорелось Сереге самому посмотреть, что же такое можно в этой деревне увидеть, чтоб прям ах, и волосы дыбом. Вообще, Сергей хоть и любил читать страшилки из серии о мистике в реальной жизни, но верил в них неохотно. Тем более, что такие вот сборы по местам аномалий для него самого и его компании были не в новинку. Раз 5-6 в общей сложности они гоняли на электричках в забытые глубинки, по старым картам находя их остатки. Где-то даже на ночь оставались. Но, увы, ничего страшного с ними так и не произошло. Хотя бесполезными их поездки тоже назвать нельзя было. В их компании был парень, Лёша, имевший металлоискатель. И всякие старинные безделушки-побрякушки он выкапывал из земли на раз. Монетки старинные, кресты, пару раз перстни золотые. В общем, вещи, которые потом можно было загнать любителям старины. Понятно, что не разбогатеть. Да и ребята сами не очень-то считали себя копателями. Так, для баловства. Во всех поездках они искали одного – острых ощущений. Но острых не из-за хулиганства какого или мародерства, а именно из-за желания встретиться с непознанным. Вот и в этот раз, кинув клич по своим и заранее распланировав поездку, молодые люди решили прокатиться до Тверской глубинки. Где-то там числилась по картам деревня, которой уже нет. Найдя нужную информацию, остановиться решили в деревне, что лежала в паре десятков километров от нужного места. Через знакомых вышли на Кузьмича, который с удовольствием сдавал на лето дом для уставших от мегаполиса людей. А уже из этой деревни вглубь лесов вел маршрут к нужному объекту. И в заброшенку смотаемся, и у Кузьмича отдохнем, посоветовавшись, решили ребята. Тем более, что дом старика стоял на берегу огромного озера, представляя взгляду прекраснейший пейзаж русской глубинки. «Так нам это и надо», — с улыбкой отозвался Леха. «Мы и ехали сюда с целью найти этакое, странное». «А какие слухи ходят про деревню?» — включился в разговор Роман. «Ну, конкретно не говорят ничего», — ответил Кузьмич. «Тени там видели. Да и страшно становится непонятно от чего. Болото там шальное. А раньше, говорят, люди там пропадали. Шли так же, как вы вот, полюбопытствовать. Да и не возвращались». «А давно это было?» — спросила Оля, единственная девушка в компании. «Так, конечно, давно. Люди пропадали, когда я еще под стол пешком ходил». «А почему деревня опустела, Кузьмич?» — продолжал расспрос Рома. «Ведь от вашей деревни всего ничего. Но ваш стоит, а ту бросили. Ну, подумаешь, что чуть-чуть глубже в лес. Так ведь не за сотню ж километров». «А шут его знает», — ответил Кузьмич. «Мне дед еще рассказывал, что в деревне той бабка какая-то пришлая появилась. Пришла ниоткуда. Поселилась в избе на самом краю. Людей сторонилась. Жила сама по себе. Да в лес все бегала. Ведьмы ее считали. А однажды в деревне пожар случился. Два дома дотла выгорело. И пошел слух, что якобы ночью эту бабку возле тех домов видели. Руками махала, круги какие-то выводила, да раскидывала что-то. Люди, возьми и пожалуйся на нее старости деревни. Тот с милицией пришел, да и увели бабку в сельсовет, в нашу деревню. К вечеру-то она, конечно, домой вернулась. Ни в чем ее обвинить не смогли. Все на словах только. Она, видимо, обиду затаила. И с тех пор, мол, в деревне все кувырком пошло. То скотина хворать начала, то один за другим в каждом дворе по покойнику. Детишки мертвые у баб рождались. Жители вроде к ней извинятся, а она вышла на крыльцо вся в черном. Платок по самые глаза завязан. Вытянула руку, палец вверх подняла, да и погрозила им. Мол, вот я вам еще. Жители разошлись, а бабка, знай, свое гнет, пакостничает. Идет человек по дороге ровный. Вдруг как подножку кто поставил. Упадет, да ногу сломает. А бывало, мужики сто раз по лесу ходившие, да тропы свои имеющие, так заплутают, что через двое суток обезумевшие из лесу выходили. Да рассказывали, что им нежить в лесу мерещилась, позади которой бабка эта мелькала. А как после очередного происшествия к ее дому разбираться ходили, так она все на крыльце своем, да пальцем скрюченным грозит. И в сельсовет жаловались на нее, и поджечь даже ее хотели, а все бестолку. Знай, грозит своим пальцем. Так, день за днем, год за годом, и извела она всех. Кто к нам в деревню переехал, кто в село перебрался, так и опустела деревня. «А сама бабка куда делась?» — поинтересовалась Оля. «Так и померла, наверное. Дело происходило, когда мой дед молодым был». «Ё-моё! Это ж сколько лет прошло! Там уж и от деревни-то ничего не осталось», — произнес Серега. «Ну, почему же не осталось? Осталось. Обветшало сильно. Некоторые дома обвалились. Но в основном стоит. Говорю же, странная деревня. Людей там как не стало, так лес дома окончательно окружил. Вот он ее от ветров и спасает. Стоит, как в ящике деревянном из живых деревьев. Может, из-за него и сохранилось?» «Ну и отличненько», — потер руки Леха. «Походим, приглядимся. Может, и увидим чего интересного». «Леха, ты все еще веришь в сказки?» — похлопал его по плечу Роман. «Сколько раз обламывались на такие вот рассказы, рассчитывая. А ты все надеешься?» «Надежда умирает последней», — отозвался Алексей. «А зачем ты тогда с нами ездишь, если уже не веришь в такие вещи?» «Да и сам не знаю», — улыбнулся Ромка. «Привычка уже, наверное». «Когда выдвигаемся?» — спросила Оля, обводя взглядом ребят. «Завтра утром и выйдем», — подытожил Сергей. Кузьмич только громко вздохнул, всем своим видом показывая, как он недоволен настроем ребят. Ночь прошла спокойно, а утром, подкрепившись завтраком, компания, собрав все необходимые вещи, тронулась в путь. Не сказать, что до заброшенной деревни им было далеко идти, но те километры лежали в основном по лесам да перелескам. Так с шутками да разговорами прошли они большую часть пути, как вдруг Рома, шедший позади, крикнул: «Ребят, остановитесь! Слышите?» Компания разом обернулась назад и уставилась на Ромку. «Чего слышите?» – спросил Сергей. «Вот именно!» – ответил Роман. «Что ничего не слышно!» Ребята затихли. «А ведь и правда тишина», – произнесла Оля. «Где птицы? Где ветер?» Плотная, абсолютная тишина окружала ребят, словно накрыв их стеклянной банкой. «Может, к грозе?» – предположил Леха. «Ну, типа затишье перед бурей». «Тогда нам надо поспешить», – ответил Сергей. «Не хотелось бы при грозе остаться без крыши над головой». «А с чего ты взял, что там, куда мы идем, будет крыша?» – спросил Рома. «Я очень сомневаюсь, что за столько лет запустения и в лесу от этой деревни что-то осталось. Кузьмич же сказал, что деревня стоит». «Пф, сказал. Да он когда там был сам-то? Они в ту сказку с головой ушли. Бабка, ведьма изжила. Сколько раз мы это слышали? Хе, и хоть что-то подтвердилось», — насмешливо продолжал Роман. «Так уж, развлечение от городской рутины. Неужели вы и правда надеетесь что-то увидеть?» «Ну, другие же видят», — произнес Леха. «Может, и нам повезет. А вообще, Ромка, ты достал уже нудеть. Не бывает, не увидим, не услышим. Да какая разница? Просто хорошо проведем время. А может, я что-то ценное раскопаю?» «Да я не против», — примирительно сказал Роман. «Просто опять подтвердим, что в этом мире нет ничего сверхъестественного. А то, что говорят другие...» Договорить Роман не успел. Словно резкий хлопок статического электричества раздался с оглушающей громкостью. Раскат грома был настолько сильным и неожиданным, что испугавшиеся ребята присели на месте. За раскатом последовал треск ломающегося дерева и громкий крик Сергея. «Ромка, убегай в сторону!» Не раздумывая, Роман отскочил на пару шагов в сторону, и тут же на то место, где он стоял секунду назад, упал огромный, отломившийся от ствола сук. И снова настала тишина. «Охренеть!» – опомнившись, первым воскликнул Леха. «Ром, ты как?» «Да вроде и цел», – стоя с вытаращенными от шока глазами, ответил Рома. «Тебя могло бы насмерть прибить, если бы не среагировал», – произнесла ошарашенная Ольга. «Фух, я раската испугалась, даже не поняла, что произошло». «Сказал же, затишье перед бурей. Надо двигать дальше, моросить начинает», — подытожил Леха. «Ром, все нормально?» — поинтересовался Сергей. «Хочешь, вернемся назад? Какой-то неприятный осадок. И тишина эта абсолютная». «Да зачем назад?» — ответил Роман. «Ничего же не случилось. Вовремя ты меня окликнул. Все нормально, двигаемся дальше. Я думаю, до деревни рукой подать». Подняв свои вещи, ребята снова тронулись в путь. Легкая морось оседала сквозь кроны деревьев. Солнце ушло окончательно, предоставив серым грозовым тучам распоряжаться небом. Ребята шли молча. Наверное, каждый из них проигрывал ситуацию, решись она не в их пользу. И что бы случилось, если бы Роман все-таки не успел отскочить? «Ну, наконец-то!» – раздался радостный голос впереди идущего Сергея. «Нашли!» Поравнявшись в одну линию, ребята смотрели вперед. Их взору представилась впечатляющая картина, словно пейзаж из сказки. Небольшая деревушка с покосившимися, местами почти до половины вросшими в землю домами. Крыши некоторых совсем низеньких избушек были полностью покрыты ярко-салатовым сочным мхом. Лес настолько близко подошел к домам, что стены некоторых держались лишь благодаря тому, что прислонились к могучим стволам. Через кровлю одного из домов насквозь проросло дерево. Заборы, некогда разграничивающие участки, сохранились лишь местами. С противоположной стороны деревни к домам подбиралась топь. «Да уж», – отозвался Леша. «Интересно, а многие тут до нас побывали? Вообще никаких следов человека нет. Ни тебе фантиков, ни окурков». «Ну как никаких?» – обратилась к нему Ольга. «Вон, глянь, пепелище прямо в центре улицы. Если ее можно так назвать. Значит, были люди? Ну, конечно, были, продолжил Сергей. Иначе как бы я узнал про эту деревню? Говорю же, на форуме читал, что тут чертовщина. Только не уточнили, какая. Ну, какая-какая? Опять включил циника Ромка. Чего-нибудь ухало, да хлюпало. А Кузьмич говорил, что тут люди пропадали. Ну, опять затянул Роман. Лес ведь и не самый чахлый. Конечно, пропадали. Некоторые и в трех березах блудят и выйти не могут. Ох, Ромка, улыбнулась Оля. Какой же ты зануда все-таки. Не зануда, а материалист, ответил ей молодой человек и, подняв с земли рюкзак, пошел вперед. «Давайте-ка посмотрим, где здесь можно на ночлег остаться. А то дождь разойдется. Надо дров успеть натаскать по суше». Остальные послушно двинулись за ним. «Вот этот домишко вроде крепкий». Сергей поднялся на крыльцо дома и попрыгал на нем, как бы показывая, что доски не трухлявые. Затем, повернувшись, он отворил дверь и вошел внутрь. В нос ударил затхлый запах. «Да уж, давно не проветривали», – пробубнил он себе под нос. «Ребята, здесь вполне сносно. Можно обустроиться», – крикнул он остальным. Внутри дом оказался совсем не пустым. Большой стол, деревянные табуреты, тумбочка и даже кровать. Правда, голые железяки, но все же были оставлены прежними хозяевами дома. Самую большую радость доставила печь, потемневшая от времени, но прекрасно сохранившаяся. «Ну что ж, вполне сносно», – проговорила Ольга. «Натопить и совсем хорошо будет». Какое-то время заняло обустройство дома, разведение огня и приготовление спальных мест. Переделав все дела, компания вышла на крыльцо. «Дождь так и не пошел», – констатировал Леха. «Только сверху намочил. Это хорошо. Если поглубже в лес зайти, может, и сухостоя наберем для костра. Через пару часов стемнеет, хотелось бы заранее заготовить дров», – сказал, взял топор и отправился в лес. «Леш, может, не стоит по одному?» – тревожно спросила Ольга. «Я не сильно глубоко пойду. Если что, кричать буду». Через 5 минут где-то в нескольких метрах застучал топор. Ольга с Романом хлопотали по обустройству, а Сергей решил разведать обстановку и двинулся к домам в сторону топи. Обводя взглядом местность, он поражался ее сказочности. Красиво и одновременно жутковато было от вида этих полуразрушенных домов. Ставни некоторых были закрыты, зато двери были нараспашку и манили увлеченного путника внутрь. Подойдя к одной избе, из крыши которой росло дерево, он осторожно вошел внутрь. В отличие от дома, где они остановились, в этом запаха прелости не было вовсе. Полная темнота встретила Сергея внутри. Сквозь заколоченные ставни не проникало ни миллиметра дневного света. Достав фонарь, молодой человек обшаривал помещение пучком света. Старая тумбочка, тряпье, несколько алюминиевых ложек и вилок валялось на полу. Проводя лучом фонарика по стенам, Сергей наткнулся на старую бумажную репродукцию картины. На ней была изображена женщина в старинном русском платье с длинной толстой косой через плечо. Ее русоволосую голову венчал расшитый бусинами кокошник. Все бы ничего, да только в том месте, где у обычного человека глаза, зияли две дыры. Неприятный холодок от вида этих отсутствующих глаз пробежал по спине. Выйдя на середину комнаты, Сергей просветил каждый угол. Паутина отсвечивала замысловатые узоры. Повернувшись лицом к двери, он направил луч фонаря в угол за дверью и застыл. Там, В углу кто-то стоял. Черный силуэт был развернут в угол лицом и не шевелился. Фонарь в руке предательски задрожал. Сделав шаг вперед, Сергей хотел протянуть руку к тени, чтобы дотронуться до нее. Как вдруг, резко развернувшись, она сама одним резким выпадом накинула на молодого человека какую-то ткань. От страха и неожиданности Сергей закричал, попятившись назад и пытаясь стащить себя наброшенную хламиду. Потеряв равновесие, он упал. Катаясь по полу в полной тишине, он никак не мог избавиться от накидки. Вдруг услышал, как кто-то вбегает в дом и, придавив его к полу, резко срывает с него ткань. Закричав от страха, Сергей инстинктивно закрылся руками. «Серег, Серега, это я!» – услышал он голос Романа. «Мы с Ольгой услышали крик и сразу сюда прибежали!» Озираясь по сторонам, в дверном проеме Сергей увидел стоящую с взволнованным лицом Ольгу. «Тут кто-то был!» – затараторил он. «В углу, там, был человек или тень, что-то черное. Я хотел дотронуться, но оно на меня накинуло это!» Взяв в руку тряпку, Сергей поднял ее над полом. «Может, показалось? В темноте чего не померещится-то? Может, эта хламида висела в углу, а ты подумал, что кто-то стоит?» – произнес Роман. Сергей сидел на полу в растерянности, не зная, как объяснить, что с ним произошло. «Серег, если бы кто-то из дома выбегал, мы бы с ним столкнулись на крыльце. Мы прилетели к тебе моментально, никого не было. Ты один на полу никак из этой тряпки выпутаться не мог». «Чертовщина какая-то», – пробормотал Сергей, поднявшись с пола, направился к выходу. Рома пошел за ним. Ольга, войдя в дом и включив фонарь, подошла к окну. С силой толкнув ставни, она отворила их, впуская в старую избу поток дневного света. Обводя комнату взглядом, убедилась, что та абсолютно пустая. Осмотревшись, она направилась к выходу, прихватив с собой с пола тряпку, из которой никак не мог выпутаться Сергей. Зашла в дом, в котором они намеревались остаться на ночлег, и прямиком пошла к Сергею. «Ну ты как? Что тебя так напугало?» Сергей сидел на диване с задумчивым видом. «Я не знаю, Оль. Дом был пустой, я фонарем обшаривал его. И еще наткнулся на репродукцию эту дурацкую. Ты ее видела?» «Без глаз которая? Да, жутковатая. Хотя, когда я открыла окна и впустила свет, она уже не казалась такой страшной. Баловался кто-то, антураж навел, испугать, может, кого хотел. А потом и появляются страшилки в сети, на которые мы клюем». Ободряюще улыбнувшись, сказала Ольга. «Оль, ну я не сумасшедший. Я же видел кого-то в углу». «Так я не спорю. Эта хламида висела на вешалке, а ты за силуэт принял». «Ну, может быть», — примирительно отозвался Сергей. На этом разговор о тени был завершен. Спустя какое-то время с леса вернулся Алексей наперевес с охапкой дров. Сбросив их у печи, он повернулся к ребятам и сказал: «Я там в лесу на старую штуку наткнулся. На какое-то капище похоже. Столбы вкопаны, а в центре яма, заполненная черной торфяной водой. И я боюсь утверждать, но мне кажется, что внутри этой ямы полно костей». «Кто-то привозит сюда и сбрасывает трупы животных?» — спросил Роман. «Ну а почему нет? Подальше от жилых поселений». «Недалековато ли?» — ответил Леха. «Сейчас уже темнеет, и я не полез смотреть. Завтра с утра хотел к этой яме смотаться». «С удовольствием тебя поддержу», — подытожил Рома. Когда сумрак уже окончательно спрятал большую часть деревни, ребята собрались в доме. Растопив печь и поужинав, они вели неспешный разговор ни о чем. Фонари решили не зажигать, и единственным источником света были отблески пламени из печи, потрескивали поленья. От этого мягкого сумрака ребят морило в сон. Ольга сидела у окна и смотрела в темноту. Вдруг ей показалось, что она заметила какое-то движение. Обернувшись на своих спутников и увидев, что они уже задремали, потихоньку подошла к двери. Взяв фонарь и, выйдя из дома, направила луч света туда, где ей почудилось движение. Там, в темноте еще не совсем опустившейся ночи, кто-то стоял. Пучок света бил недостаточно далеко, чтобы можно было разглядеть, кто это. Вообще, Ольга была не из тех, кто в моменты страха забивается в угол и трясется от неведения. Она смело шла вперед, как бы жутко ей не было, предпочитая разобраться и дать страшному явлению рациональное объяснение. Так и сейчас. Она шаг за шагом спускалась по ступеням с крыльца, чтобы фонарь смог выхватить из темноты четкое очертание силуэта. Но что было странным, чем ближе она подходила к тени, тем тусклее горел фонарь. Луч света словно боялся встретиться с темнотой, старался быть как можно незаметнее. В конце концов Ольга остановилась, сердце бешено колотилось. От темной фигуры ее отделяла дорога, разделяющая деревню на две части. Вдруг сзади кто-то положил руку на плечо Оли. От неожиданности девушка вскрикнула. «Ты чего орешь-то?» – раздался голос. «Ночь на дворе, ты одна шляешься». Позади нее стоял Леха с огромным включенным фонарем в руке. Ольга схватила фонарь и направила его луч через дорогу, на то место, где секунду назад стоял темный силуэт. Ничего. Ровным счетом ничего свет фонаря не выхватил с другой стороны дороги. «Там!» – показала Ольга пальцем. «Я из окна увидела, что там кто-то стоял, и решила сходить посмотреть. Но фонарь... Батарейки, что ли, менять надо?» Его луч тускнел на глазах. «Там кто-то стоял, и ты одна решила посмотреть?» Возмутился Алексей. «Да мало ли кто там, может маньяк какой, в конце концов?» «Да брось, Лёшка, вечно ты. Какой маньяк? Лес глухой, темень глаз кали. Откуда тут люди, кроме нас, ищущих непонятно что и непонятно где?» И отдав Алексею фонарь, Ольга направилась в дом. На крыльце ее догнал Леха. «Слушай», – размышлял он, – «а может и не показалась Сереге та тень, про которую он говорил? Тебе же вон тоже померещилось?» «В том-то и дело», – ответила Ольга. «Померещилось. В темноте да на Серегиных переживаниях, видимо, и сыграла». «А если нет?» – не унимался Леха. «А если нет, то тогда мы нашли то, что искали. И тогда аномальный фон здесь действительно существует. Ладно, пошли спать, поздно уже. Утром с ребятами поговорим». Заперев на ночь дверь, ребята улеглись спать. Они так и не заметили, стоя на крыльце, что из заросшего двора напротив за ними пристально следил недовольный незваными гостями злобный взгляд. Утром Ольга проснулась раньше всех. Поставив греться чайник, вышла на улицу умыться из ведра и привести себя в порядок. Вернувшись в дом через какое-то время, она громко сказала: «Подъем! Гляньте на это!» С этими словами она развернула во всю ширину кусок хламиды, в который запутался Сергей. «Это что?» – не понял Роман, разглядывая черную материю, по краям которой были вышиты какие-то символы. Кресты и слова на черной тряпке были темно-серого цвета, и потому сразу никто не обратил на них внимания. Оля же, забрав ее с собой и бросив на улице, утром при свете солнца отчетливо различила надписи и рисунок. А лишь развернув во весь размер, поняла, что перед ней погребальный саван. Только обычно покойников укрывают белым, а этот был черным. «В смысле саван? На меня набросили то, чем мертвых покрывают? И может даже им кого-то накрывали?» Сергей стоял в недоумении. На него поочередно накатывали то отвращение, то злоба. «Это что за хрень?» – продолжал он. какая-то нездоровая игра. А играли? Спросила Ольга. Может, мы наконец-то нашли то, что искали? Вчера я тоже видела тень, только не смогла разглядеть отчетливо. Может, здесь и правда есть что-то паранормальное? Сразу скажу, отозвался скептик Роман, что в призраков вряд ли поверю, но саван впечатлил. Думаю, нам стоит прошерстить все дома по очереди, пока светло. И уже тогда можно будет говорить о том, человек шутит или... Хотя, я уверен, человек шутит. «Хороша шутка», — произнес Алексей. «Мне только непонятно, откуда здесь человек?» «Ну, мало ли», — продолжил Роман. «Может, это и делается с умыслом, чтобы потом в интернете какие-нибудь дурачки статейки про страшные истории с призраком рассказывали. Мы же клюнули и приехали». «Вы давайте по домам, а я все же в лес к той яме затопленной схожу. Мне очень интересно, чьи кости там свалены?» «Лех, ну может не стоит? Давай вместе сначала по домам, потом к яме», — предложила Оля. «Олечка, тебе ли рассказывать о том, что не нужно ходить одному?» — улыбнулся Леха. «Сама ночью поперлась тень искать одна, а за меня беспокоится». Ольга улыбнулась и, махнув рукой, вышла из дома. Через час, позавтракав, ребята разделились. Алексей пошел в лес к яме. Оля и Сергей пошли по одной стороне улицы. А Роман со свойственным ему скептицизмом произнес, что и один прекрасно справится. Пошел по другой стороне улицы. Бредя по лесу, Леха старался заметить хоть что-то, что могло его насторожить. Но вокруг был неумолкаемый щебет птиц и покой утреннего леса. Солнце протягивало сквозь ветки деревьев свои лучи, окрашивая мох и молодые елки в ярко-салатовый цвет. Умиротворение полное. По вчерашним зарубкам Леха быстро дошел до места, обошел его по кругу, побродил вокруг столбов, окружавших яму. Ничего, что могло бы объяснить, для чего она тут, не приходило на ум. Поворошил остатки кострища. Под углями лежали обгоревшие тонкие косточки. «Птичьи, похоже», — подумал Алексей. Подойдя к яме с водой у самого края, он присел на корточки и стал вглядываться в черную гладь. Там, где лучи солнца касались воды, виднелись какие-то палки. В остальном же больше ничего видно не было. Внимание Алексея привлекло что-то круглое. Подняв рядом с собой лежащую палку и сунув ее в воду, он попытался дотянуться до предмета. Не хватало каких-то десятка сантиметров. Тогда Алексей, пододвинувшись еще ближе к воде и вытянувшись в струнку, еще раз попытался дотянуться. И вот, когда он уже фактически дотронулся до цели, боковое зрение выцелило что-то черное, метнувшееся в его сторону. Сообразить, что это, Леха уже не успел. Через секунду он летел в яму с водой от сильного толчка сзади. «Мистику они ищут», — разговаривал сам с собой Роман, закрывая за собой дверь избы, которую он только что с пристрастием осматривал. «Хрен здесь, а не мистика», — бухтел он. В отличие от ребят, Ромка и в самом деле в мистику не верил. Ездил он с ребятами уже по привычке. Если остальные ребята, включая Ольгу, любили пощекотать нервы, рассказывая ночами у костра страшилки, то Роман без зазрения совести отправлялся в палатку, где уже через секунду раздавался крепкий мужской храп. Он считал все эти ужастики пустой тратой времени. Лишь однажды Ромке было страшно. В очередной поездке за мистикой они забрели на территорию старого особняка. Интернет уверял, что привидения там пешком ходят. И вот, проходя по нижнему этажу, сверху вдруг раздался жуткий треск. Под тяжестью Оли и Лехи сломалась от времени сгнившая балка. Роман и Серега еще не успели подняться наверх. Двое друзей рухнули вниз, ломая под собой трухлявые перегородки. Когда все стихло, и на окрики Сереги не отозвался ни Алексей, ни Оля, а вот тогда ему стало действительно страшно. Нет, потом они, конечно, отозвались, когда оглушенный звуком слух пришел в норму. В тот день все обошлось. Оля, как самая легкая из этой парочки, отделалась сильным ушибом спины, а более тяжелый Леха неудачно приземлился на свою же ногу, сломав ее в голеностопе. После этого случая ребята долго не ездили в поисках приключений. Видимо, этот случай окончательно убедил Романа, что как бы не были страшны призраки, а все ж чаще покинуть этот бренный мир можно по гораздо более примитивной причине. Именно поэтому, уверенный, что ничего мистического в этой деревне они точно не найдут, Рома направился в самую дальнюю часть деревни. Ту, что уходила в топь и почти полностью спряталась за поглотившим ее лесом. Словно за стену, за плотно разросшиеся деревья зашел Роман. В этой части деревня истлела почти окончательно. Возможно, сказывалась близость воды и постоянного сумрака от крон деревьев. Здесь и стояло-то всего 4 дома, но назвать их так было уже невозможно. Остовы разрушенных съеденных короедами стен. Слой мха, вольготно пировавшего на трухлявых бревнах, делал их похожими на зеленые холмы. Сгнившее крыльцо самого дальнего дома, распахнутой дверью, впустило внутрь жилища воду с болота. Этот дом Роман отверг сразу. Человеку туда было не пробраться. Топь окружила избушку плотным кольцом. Пройдя по оставшимся 3 домам, Роман уже намеревался возвращаться обратно, когда его взгляд зацепился за угол какого-то сарая. Строение стояло позади домов, и хоть мох и заросли почти полностью скрыли его от беглого взгляда, разглядеть его все же было можно. Осторожно, Рома направился к нему. Обойдя сарай по кругу, молодой человек подошел к двери и толкнул ее. Слабый свет осветил помещение. Роман вошел и осмотрелся. Какие-то сети, пучки травы и ржавые инструменты висели по стенам сарая. Проверив каждый угол и не найдя более ничего интересного, Рома собрался уже выходить, как вдруг услышал какое-то постукивание. Звук шел снизу. Осматривая пол, молодой человек заметил кольцо. Наклонившись и потянув за него, он понял, что под сараем есть подпол. Из раскрывшегося нутра подвала пахнуло сыростью и холодом. Открывшийся лаз осветил лестницу, ведущую вниз. И почему-то Ромке показалось, что там внизу горит свет. И отбросив все страхи, он шагнул на верхнюю перекладину. Лестница заскрипела, но выдержала. Итак, шаг за шагом он спустился вниз. В подполе действительно горел свет. Еле теплившийся огонек свечи освещал малюсенькое пространство подвала. Внутри никого не было. По одной стене стояла лавочка, по другой плетеная корзина, накрытая брезентом. Вдоль третьей стены тянулся стеллаж, заваленный всяким хламом. Подойдя к корзине, Роман рывком сорвал покрывало. От открывшегося взору содержимого Роман попятился назад, не в силах оторвать взгляда. Внутри корзины лежали голые, пожелтевшие черепа. Рома собрался бежать прочь от жуткой находки. Схватившись за лестницу, он уже приготовился вылезать, как вдруг над его головой нависло искаженное злобой остроносое старушечье лицо в черном добровей платке. От неожиданности Роман отпрянул, продолжая смотреть на старуху. Стоя наверху, она пристально смотрела на молодого человека. И только очухавшийся Ромка сделал шаг к лестнице, как она, погрозив ему скрюченным с длинным когтем пальцем, захлопнула дверь в подпол. От резкого потока воздуха свеча в подвале потухла. Роман остался запертым в полной темноте. «Оль, как ты думаешь, это действительно призрак? Или кто-то так шутит, поддерживая ореол мистики в этом месте?» «Ну, Сереж, если кто-то хочет создавать мистицизм, то я не понимаю, для чего. В чем выгода? Туристы сюда толпами не валят, а от таких, как мы, любопытных, нет ни вреда, ни толку. Если только тот, кто это делает, не хочет, чтобы здесь в принципе какие-либо люди шлялись. Но мне все равно непонятно, почему. Ну, пришли, ну, посмотрели и ушли. Все. К чему эти сложности? Не понимаю». «Может, здесь прячется кто-то, скрываясь от закона?» – предположил Сергей. «Сереж, я думаю, кто-нибудь знал бы про это. Кто-то сталкивался бы с незнакомым человеком, слухи бы ходили. И потом...» – продолжала Оля, но вдруг резко замолчав. «Ой, я, кажется, фотик забыла. Вот балда!» – хлопнула себя по лбу. «Да и фиг с ним!» – отозвался Сергей. «Ага, а если что-то интересное увидим? Даже запечатлеть не сможем. Нет, ты тут осматривайся, а я мигом в наш дом и обратно». С этими словами Оля вылетела из старой развалившейся избы и бегом направилась к месту их стоянки. Дом, в котором они находились, был самым сохранившимся. Стекла в окнах стояли целыми, некоторые из них были прикрыты ставнями. С каждой стороны у дома был выход. Один вел на главную улицу, другой, видимо, в огород. Сергей осматривал пустые комнаты. Открыв дверь в одну из них, он остановился в недоумении. Вся комната была полна дыма, который медленно, сквозняком потянуло к открытой Сергеем двери. Дым был ароматный, с густым пряным запахом. Через пару секунд Сергей понял, что проваливается в бездну. Веки его отяжелели, ноги, словно став ватными, подогнулись, и с грохотом молодой человек рухнул на пол. Сквозь морок он услышал невнятное бормотание. «Куда же девка-то подевалась? Ведь оба сюда входили. Я и травы нажгла, чтоб на двоих хватило. Как же я упустила-то? Эх, опять лишняя морока. Приволоклись сюда, шляются, вынюхивают, жить спокойно не дают. Надо ничего, с ней-то быстро разделаюсь. И опять тишина настанет». Окончательно проваливаясь в небытие, Сергей почувствовал, как за ноги его подхватили чьи-то руки и потянули к выходу, ведущему в огород. С трудом волокла бабка бесчувственное тело Сереги вглубь леса, не подозревая, что за ней следят расширенные от страха и непонимания глаза Ольги, которая по счастливой случайности забыла дома фотоаппарат, а по возвращении услышала на заднем дворе какую-то возню. Потихоньку подойдя к углу дома, она выглянула из зарослей и застала момент, когда бабка вытаскивала Сергея из дома. Так же тихо Оля отошла назад и замерла в ближайших кустах. Несмотря на небольшой рост, действовала бабка очень проворно. Ольга не могла оторвать от нее взгляд. В голове никак не укладывалась мысль, как старый человек может так резво тащить по земле бесчувственное тело. Сергей хоть и не был качком, но и щуплым его назвать тоже нельзя было. Тем временем, подойдя к какому-то невысокому холмику, бабка остановилась. Из-за расстояния и высокой травы Оля не могла понять, что происходит. И только она собралась подкрасться поближе, как увидела, что та идет обратно. Прижавшись к земле, Ольга замерла. «Угораздило же девку упустить», – бормотала она. «Это еще из ямы выбрался. Но ничего. К вечеру устрою ему встречу». Противно захихиков, бабка прошла мимо Ольги не заметив ее. Выждав время, Оля поднялась из своего укрытия. Она уже понимала, что из всей компании в руки старухи не попала лишь она. Бросить ребят и убежать Оля не смогла бы ни за что на свете. «Во-первых, день клонится к вечеру, а ночью из леса одна я точно не смогу выбраться. Во-вторых, пока я буду спасаться, сама ребята могут погибнуть. Непонятно, что это за сумасшедшая старуха и что она от них хочет». Мысли метались в голове хаотично. Оля не могла сообразить, что ей делать. Местоположение Сережи она примерно представляла. С него и решила начать. Прокравшись в дом и взяв с собой кое-какие вещи и воду, направилась Ольга к тому месту, куда старуха отволокла Сергея. Незаметно подползла девушка к холму, который оказался старым уличным погребом. Две старые деревянные дверцы были сцеплены замком. Порывшись в рюкзаке, Оля вытащила какие-то тонкие железки. Просунув одну из них в скважину замка, она повертела им. Через пару секунд дужка отщелкнулась. Дверцы вели вниз погреба. Спустившись вниз, Оля аккуратно затворила за собой вход. Достав из рюкзака фонарь, она светила себе под ноги и почти сразу увидела Сергея. Он так и лежал без чувств. Девушка попробовала его приподнять, но ей это не удалось. «Как же такую тушу смогла бабка столько протащить?» – спросила Оля вслух. Еще одна попытка подтащить Серегу к двери оказалась тщетной. Вытащить наверх она бы его точно не смогла. Нужно искать кого-то из ребят. И немного поразмыслив, она достала из рюкзака бутылку с водой, второй фонарь и ножик. Сложив все так, чтобы Серега, придя в себя, заметил все это, Оля выбралась из подвала. Зашвырнув замок подальше от него, оставляя выход для Сергея открытым, девушка стала пробираться к дому, в котором они остановились. Очутившись в яме с водой, Леха попытался взять себя в руки. Вертя головой над поверхностью, он осматривал периметр поляны в поисках того, кто его толкнул. Вокруг никого не было. Уже подплыв к берегу, он вдруг вспомнил про заинтересовавший его предмет. И раз уж он был уже в воде, то, развернувшись и нырнув, он решил поднять его со дна. На ощупь, найдя в темной воде то, что искал, он вынырнул на поверхность. Подняв руку над водой и посмотрев на находку, Леха молниеносно, коротко вскрикнув, отшвырнул ее от себя и мигом вылетел на берег. Находкой оказался местами покрытый тиной человеческий череп. Чуть успокоившись, Алексей еще раз осмотрел поляну и направился к месту их стоянки. Начинало вечереть, и хоть было еще светло, Леха торопился. Его находка вызывала неприятное ощущение. От воспоминаний о ней по спине пробегали неприятные мурашки. Прошел Алексей уже достаточно, и по его мнению, деревня должна была вот-вот показаться. Каково же было его удивление, когда, выйдя из очередных зарослей, он оказался на той же поляне с ямой. «Быть того не может», – пробормотал Леха. «Шел же по тропинке, не сворачивая». Покосившись на валяющийся в сторонке череп и поежившись, он предпринял еще одну попытку уйти с поляны. Впрочем, и это, и последующая попытка оказались тщетными. Непонятно где, сбившись с пути, Алексей возвращался на ту же поляну. От нервов его начало потрясывать. Перспектива ночевать на поляне его не радовала. Череп, валяющийся неподалеку, не давал ему покоя. Меж тем, вечер окончательно опустился на лес. Сумрак подступал все ближе. Становилось прохладнее. Возможности развести огонь у Алексея не было. Смирившись с ночью на поляне, Алексей, прислонившись спиной к толстой березе и обхватив колени руками, решил хоть как-то согреться. Измотанный поиском дороги к дому, парень задремал. Проснулся он от непонятного звука. Где-то рядом что-то чавкало или хлюпало. Пытаясь в темноте разглядеть хоть что-то, Лёшка корил себя за то, что не взял с собой рюкзак с вещами. Фонарь бы сейчас оказался очень кстати. Поднявшись, Алексей крутил головой в поисках источника звука. Звук шел от ямы. Сделав к ней пару шагов, он заметил, что гладь воды идет волнами, а у самого края что-то шевелится. Подойдя еще ближе, Леха замер и изо всех сил напряг зрение. Ночную тишину разрезало неприятное хлюпанье. Алексей боялся пошевелиться. От исходящего звука неприятно засосало где-то под ребрами. От неизвестности делалось еще страшнее. И вдруг кто-то сверху, видимо, решив, что Лехе очень важно увидеть источник звука, разогнал ночные тучи, оголив яркий белый диск полной луны. Поляна осветилась мягким лунным светом, и взору Алексея представилась жуткая картина. Нечто, по форме напоминающее человеческую фигуру, пыталось выбраться из ямы на берег. Скользкое, словно облитое киселем, тело блестело в свете луны. Раздутое, источающее зловоние, оно пыталось выбраться из воды на землю. И вот, когда ему это почти удалось, луна снова исчезла за облаками, укутав поляну в густую ночную тьму. Ждать Леха не стал. Развернувшись, он бросился в лес, не разбирая дороги. Зрелище представшего перед ним утопленника стояло перед глазами. Бежал Леха до тех пор, пока едва не провалился в болотную топь. Дальше бежать было некуда. От долгого бега было тяжело дышать, сердце бешено колотилось. Остановившись и переведя дух, Алексей огляделся. Плотная темнота окружала его. И вдруг со стороны топи он услышал уже знакомый ему хлюпающий звук. Он шел со всех сторон, словно болото и его обитатели решили окружить Алексея кольцом. Страх завладел умом окончательно. Словно перестав соображать, молодой человек не придумал ничего лучше, чем влезть на высокое дерево. Собрав последние силы в кулак и разбежавшись, в прыжке Алексей дотянулся до мощной ветки и, подтянувшись, вскарабкался на дерево, укрывшись в его кроне. Он видел, как внизу из болота к дереву подползали разбухшие скользкие тела, как тянули они свои полуразложившиеся руки к стволу. Но достать его им было, к счастью, невозможно. В полном молчании, чавкая и постановая, они копошились на земле под деревом. Очнулся Леха, когда вокруг было по-утреннему звонко и светло. Птицы сходили с ума. Солнце тонкими ранними лучами блуждало по верхушкам деревьев, будоража лесную жизнь. Видимо, от пережитого страха и измотанности Алексей все же задремал на дереве. Спустившись наполовину и оглядевшись, он не увидел ничего, что напомнило бы ему о кошмарной ночи. Молодой человек раздумывал, как ему поступить. В какой части леса он находился, понять было трудно. Сколько бежал и в какую сторону, он тоже не знал. Вспомнив, что деревня одной стороной уходила в топь, Леха решил пойти в противоположную сторону. И не ошибся. Пройдя каких-то 30 метров, он фактически наткнулся на первый разрушенный сарай. Видимо, вчерашний стресс не дал ему правильно оценить обстановку. И понять, что деревня была так близко, он не смог. Сейчас, оказавшись позади домов, он уверенно зашагал к деревне. Из размышления его вывел звук. Остановившись и прислушавшись, он различил голос. Кто-то словно из земли звал на помощь. Если бы Леха шел со стороны домов, голос бы он точно не услышал. А здесь, оказавшись близко к мелким строениям, он различал его прекрасно. Только не мог разобрать, чей это был голос. Идя к источнику звука, он тихо подошел к сараю. Скрипнув дверью, отворил вход. Теперь голос почему-то не звал. Войдя вовнутрь и оглядевшись, Он уже было решил, что ему померещилось, как вдруг снизу раздался голос. «Эй, бабка, открой дверь! Это незаконно, я слышу, ты наверху!» произнес голос. «Рома? Ром, ты где?» громко спросил он. «Леха! Леха, я внизу! Вбей замок и потяни за кольцо в полу! Какая-то бабка меня тут закрыла! Тут темнота и холод, я ничего не вижу!» возбужденно тараторил Роман. Алексей, быстро схватив лежащий рядом топор, со всей силы начал бить по замку. Старый, он разлетелся быстро, и, потянув за кольцо, он открыл дверь в подпол. Полоска света осветила лестницу. И вместо того, чтобы вытащить Ромку на поверхность, Алексей сам запрыгнул к нему вниз. Тут же над головой раздалось мерзкое... Подняв голову, Алексей увидел ехидное лицо старухи, захлопывающей дверь в погреб. «Ишь, неугомонный какой оказался! Замок спортил, по деревьям хорошо лазаешь. Так посиди теперь под землей!» пробормотала старуха и вышла из сарая. На ощупь Роман нашел Леху и обнял его. «Леха, как я рад тебе! Я не понимаю, что происходит! Кто эта бабка и что ей надо?» «А я, кажется, понимаю», – произнес Леха. «Помнишь, Кузьмич про ведьму рассказывал, что изжила деревню?» «Да ты что, Лех, это ж сколько времени прошло! Это ведь бабка всего лишь, а не горец!» «Ха, всего лишь?» – горько усмехнулся Алексей и рассказал Роману то, что с ним произошло этой ночью. «Да брось!» неверя ответил Рома. «Прям-таки мертвяки!» «А кто? Зеленые человечки? Я вроде не пил, да и в лесу, если ты помнишь, прекрасно ориентируюсь, чтоб вот так, как новичок, дорогу потерять. 4 раза я кружил и выходил опять к этой яме. И утопленники эти. Не приснились они мне, Рома, понимаешь? Бабка эта не так проста, как ты думаешь». «Интересно. Серега с Солей где?» – задумчиво произнес Ромка. «Как бы чего не случилось». Меж тем, спустя почти сутки, Сергей, оказавшийся в погребе у леса, пришел в себя. Голова болела нещадно. Поднявшись, он огляделся. Память была чиста, как лист в тетрадке двоечника. Выпив воды, так кстати оставленной Олей, он потихоньку начал соображать. Включив фонарь, пошатываясь, Сергей направился к двери. Осторожно отворив ставни, он высунул голову наружу. Яркий свет ударил по глазам. Сориентировавшись, он вылез из погреба и направился к дому, где они остановились. «Где же все?» – соображал Серега. «Ольга побежала за Фотиком, а я... ничего не помню. И как я оказался в этом погребе?» Войдя в дом, Сергей понял, что ребята не возвращались сюда с их последней встречи. Осмотревшись, он заметил, что нет Олиного рюкзака. Вещи ребят лежали нетронутыми. Может, с ребятами что-то случилось, и Оля пошла за помощью одна... Выйдя на крыльцо, он вдруг резко отпрянул назад, нос к носу столкнувшись со старой бабкой, одетой во все черное. Прищурив глаз и склонив голову, она неотрывно смотрела на Сергея. «Это... здравствуйте!» Растерявшись, дружелюбно улыбнулся Сергей. «Вы здесь откуда?» продолжал он. «Мы тут с друзьями приехали на отдых. Вы не подумайте чего, мы не мародерничать. Друзья мои вот только куда-то запропастились. Не видели их случаем?» Вдруг на лице бабки появилось некое подобие улыбки. «Ну, почему не видела? Видела, конечно. Один у ямы шлялся, а девка с парнем к топе пошли». «А вы сама здесь откуда?» – спросил Сергей. «Я-то живу в деревне неподалеку. А сюда иногда за ягодами хаживаю. Хороша клюква на болоте. Крупная. Там, на болоте-то, твоих и видала?» Махнув рукой в сторону топи, указала старуха. «Ну ладно, милок, пойду я. Пора мне», — сказала и, развернувшись, пошла в лес. «Странная какая-то бабка. За клюквой говорит, а сама с пустыми руками. И все же надо в сторону топи сходить. Там ребят поискать». Что Сергей и сделал. Войдя в лес у окраины деревни, он сразу же почувствовал, словно сумрак сгустился над ним. От топи и плотно стоящих деревьев воздух здесь был густым и влажным. «Куда идти?» – думал он. «Зачем ребята к болоту пошли?» «Ромка! Оля!» – громко крикнул Сергей в надежде, что ребята подадут голос. И голос действительно подали, только сразу отовсюду. Словно ответили ему не двое друзей, а человек 10 точно. С каждой стороны в ответ на его клик посыпались отголоски. «Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь!» То оттуда, то отсюда долетали до него голоса Романа и Оли. «Чертовщина какая-то», – пробормотал Сергей. И крикнул еще раз. И так же, как в первый раз, ответом ему были десятки откликов друзей. Но вдруг что-то привлекло его слух особенно. Прислушиваясь изо всех сил, он различил мерное постукивание, словно палкой по воде долбили. Осторожно, стараясь не провалиться в трясину, Сергей прыгал с кочки на кочку в поисках звука, который с каждым шагом становился все громче. В очередной раз перепрыгнув на кочку и миновав заросли высокой травы, Сергей застыл от неожиданности. Буквально в 3 метрах от него по пояс в трясине стояла зареванная Ольга и долбила палкой по болотной жиже. «Оля, я сейчас!» – крикнул Серега. «Сережа, Сереженька!» Уже не сдерживая слезы паники, запричитала Оля. «Вытащи меня отсюда! Я думала, я погибну! Это все бабка проклятая! Я когда тебя оставила с открытыми ставнями, за ней следить стала! Думала, она меня к ребятам приведет! Она с ними что-то сделала! Про Лешку говорила, что ему какую-то встречу обеспечит! Может, их уже и в живых нет!» Протяжно заревела она. «Замолчи, Ольга!» — строго сказал Серега. «Сейчас тебя вытащим и их найдем!» Молодой человек осматривался в поисках подходящей палки, за которую могла бы Оля зацепиться. «Я как выследила ее, пошла следом. Думала, она к дому своему выведет, а там ребята будут!» — всхлипывала Ольга. «Как она позади меня оказалась, я не понимаю. Только услышав позади себя шаги, я обернулась, да поздно уже. Она слишком быстро подошла и в болото меня столкнула. Я уже через секунду по пояс в жиже была. Прошу у нее помощи. Она стоит, хихикает мерзко так. Палец подняла и грозит мне. А потом развернулась, да так проворно по кочкам назад запрыгала, что через секунду я уже одна была. Слышала, как ты меня с Ромкой звал. Когда откликнулась, так мой голос как эхом на сотни отзвуков разбился и с каждой стороны слышен стал. Это козни ее проклятые, чтоб ты не узнал, куда идти. Хорошо, эта палка рядом валялась, я ей долбить начала, чтобы хоть как-то звуки различил». «Это ты хорошо сообразила», — прервал рассказ Сергей. «Я, когда столько голосов в ответ услышал, думал, что чудится. Сейчас я протяну тебе эту ветку, а ты цепляйся за нее», — сказал Серега и бросил один конец длинной палки Ольге. Зацепившись, Оля попыталась подтянуться. Трясина крепко держала ноги. Тем временем в подвале двое друзей думали, как им выбраться из плена. Попытки приподнять люк не увенчались успехом. Дужка замка была слишком коротка, чтобы хоть на пару сантиметров можно было поднять дверь. «Блин, темень это еще!» – раздраженно проговорил Алексей. «Может, вокруг есть что-то, что могло бы нам помочь?» «Тебе лучше не видеть, что здесь есть», – отозвался Роман. «В смысле?» – не понял Леха. «В прямом. В правом углу стоит корзина, доверху набитая черепами». «Ух ты ж! И тут черепа!» – воскликнул Леха. «А как ты узнал это в такой темноте?» «Так я сюда спускался на свет. Думал, может, тут кто прячется. Свечка на столе теплилась. А потом эта старуха дверью долбанула и сквозняк потушил ее». «А ты не искал по стенам, по полкам? Может, есть что-то, чем можно разбить эту дверь в щепки?» «Кое-где руками пошарил. Ничего не попалось. А каждый сантиметр смотреть. Мне что-то страшно стало. Корзина эта. Наткнешься на что-нибудь похожее». «Но теперь-то нас двое. Может, обшарим стены?» – предложил Леха. «Стены не надо. А вот справа стеллаж есть. По нему стоит пошарить», – отозвался Роман. Сантиметр за сантиметром, в полной темноте, ребята прощупывали предметы, лежащие на деревянном верстаке. «Лопата, что ли?» – пробормотал в темноте Алексей. «Есть!» – победоносно прикрикнул Роман. «Топор нашел!» «Отлично, Ромка!» – обрадовался Леша. «Попробуем расколошматить эту сараюху!» Бить топором было неудобно. Мешала и лестница, и то, что бить приходилось снизу вверх. Но удар за ударом, меняясь поочередно, ребята пытались раздробить доски деревянного люка, преграждавшего им путь к свободе. «Не реви!» – грозно сказал Серега. «Хватайся еще раз! Не получится! Будем пробовать дальше! Не смей раскисать!» Оля паниковала. Каждая неудачная попытка вылезти из стопи, вопреки ожиданиям, засасывала ее еще глубже. Стоя уже по грудь в болотной жиже, Ольга хваталась за палку, брошенную ей Сергеем, и изо всех сил пыталась подтянуться. Сил оставалось все меньше. Руки ослабли. «Не могу! Не могу больше!» Устало прошептала она, и из ее глаз потекли слезы отчаяния. «Мне нужно подобраться к тебе ближе», — сказал Сергей. «У тебя совсем не осталось сил. Нужно выдернуть тебя оттуда. Не шевелись. Я сбегаю в лес, наломаю лапника и упругих веток. Попробую сделать настил. Только не шевелись!» С этими словами Сергей скрылся за кустарником. Спустя время он вернулся, волоча за собой охапку длинных еловых лап. Он намеревался подползти к Оле как можно ближе. С первого захода веток не хватило. Сергей снова направился в лес и снова вернулся с охапкой лапника. Время подбиралось к вечеру. Лес заволакивал сумрак. Раз за разом бегал молодой человек в лес, принося все новые ветки. «Сережа, пожалуйста, быстрее!» Вдруг взмолилась Ольга. «Мне кажется, что снизу меня кто-то хватает за ноги!» «Я стараюсь, Оль! Прекрати сама себя запугивать! Тебе от страха все кажется! Не шевелись только!» «Нет, Сережа, мне не кажется, меня кто-то держит за ногу! Смотри!» Крикнула она и показала пальцем вглубь топи. Там, в опустившемся мороке вечера, в болоте что-то начало чавкать и пузыриться. «Быстрее! Прошу тебя, быстрее!» – закричала она и заплакала. Словно почуяв свое время, болото ожило. То тут, то там поднимались и лопались огромные пузыри, распространяя вокруг зловоние и запах ила. Сергей старался работать с удвоенной скоростью. Он не понимал, что происходит вокруг, но то, что Ольге грозит еще большая опасность, подстегивало его на особое рвение. В какой-то момент, увлеченный делом, он не заметил, как сзади к нему подкралась старуха. Наклонившись вперед и укладывая ветки, он вдруг услышал: «Сережа, обернись!» Не своим голосом заорала Оля. «Осторожно, она сзади, она столкнет тебя!» Сергей среагировал молниеносно. И вместо того, чтобы обернувшись оценивать ситуацию, он сделал один быстрый рывок в сторону. Старуха, не ожидавшая, что Сергей уйдет от ее толчка, потеряла равновесие. Пытаясь удержаться на ногах и не упасть, она сделала шаг вперед. И тут же попала в западню трясины, увязнув в ней ногой и двумя руками, выставленными вперед по инерции. Барахтаясь в топкой жиже, она пыталась приподняться от затягивающего ее болота. Видя, что бабка стремительно утопает, Сергей попытался сказать ей, чтобы она не шевелилась и замерла. Она громко выкрикивала какие-то одно ей понятные слова вперемешку с проклятиями. Сергей сделал попытку схватить ее за длинный подол, но старуха так яростно крутилась в болотной жиже, что он отпустил ее, опасаясь, что она утащит его за собой. «Да прекрати же вертеться!» – заорал Сергей. «Ты же погибнешь!» Он встал на колени у самого края топи и протянул ей руку. «Схватись за меня!» «Бросай ее!» – услышал он знакомый голос сзади. «Сначала спасем Ольгу!» Голосом полным тревоги говорил Роман. Только к вечеру они с Лехой смогли выдолбить в старой деревянной двери лаз, в который смог протиснуться более худой Алексей. Исцарапав спину, он протискивался наверх, чтобы снаружи открыть замок на двери. Уставшие, полностью вымотанные маханием топором, они вырвались из сарая и упали на землю, глотая свежий воздух. Как вдруг Роман произнес: «Слышишь? Это Серега. Они там, у болота». Поднявшись, они рванули на голос. Подбегая к топе, в опустившемся мраке они еле разглядели Олю, уже по плечи увязшую в трясине. Увидели они и то, что Сергей пытается вытащить барахтающуюся старуху. «Быстро!» – скомандовал Роман. «Ломаем вот эту рябину и на нее бросаем твои ветки!» Двое ребят продолжали ломать ветки с ближайших кустов, а Леха проворно работал топором, который он прихватил из сарая. «Помогите!» – раздался визг Оли. Болотная жижа бурлила почти около нее. «Они хватают меня!» – верещала она. В этот момент раздался треск ломающегося дерева. Оно упало точно так, как было нужно. Своей густой кроной и гибкими ветвями, словно ковер, разложилось в сторону Ольги. Кидая на ветки еловый лапник, ребята словно по мягкой дорожке приближались к Оле. Выстроившись в цепочку, каждый из них с длинной палкой в руке они держали друг друга. И вот уже Сергей протягивал Ольге руку. Схватившись, он потянул ее на себя, что было сил, и топь отпустила. Подтягиваясь за ветки упавшей рябины, Оля смогла подтянуть себя ближе к настилу. Ребята начали пятиться назад, вытягивая друг друга на твердую поверхность. Болото вокруг словно бесновалось. Над черной жижей начали всплывать силуэты. Словно из ниоткуда появляющиеся кочки, из топи поднимались головы, свисящие на них плотью. Когда Ольга последняя ступила на твердую землю, по их настилу уже ползли скользкие черные силуэты, топя под собой ветки. «Нужно помочь старухе!» – произнес Роман, не в силах оторвать взгляд от ползущих уродцев. Бабка оказалась проворнее, чем они думали. Каким-то способом она смогла дотянуться одной рукой до ветки упавшей рябины и уже почти подтащила свое легкое старушечье тело, как вдруг, дико закричав, она резко ушла в трясину с головой. Алексей, схватив палку, бросился в ее сторону, но, подбежав ближе, увидел, что они ничем не смогут ей помочь. Со всех сторон на место, где еще секунду назад барахталась бабка, наползла нежить. Топя ее и друг друга, они словно пытались разорвать старуху на части. В какой-то миг показавшееся над трясиной грозное лицо старухи мелькнуло и окончательно ушло в зловоние топи. Последней затянула руку с крючковатым, словно грозившим сразу всему миру поднятым пальцем. «Леха, бежим!» – закричал Сергей. Он с Романом поддерживали трясущуюся от усталости и страха Ольгу. Как могли быстро, бежали ребята в сторону деревни, оставляя позади себя чавкающую топь. Ворвавшись в дом, где были оставлены их вещи, они чем могли завалили дверь. В эту ночь никто из них не проронил ни звука. боясь, что те, кто выполз из трясины, доберутся до них. Впрочем, страхи их были напрасны, и тишину темной ночи более не беспокоило ничто. То ли нежить имела силу лишь вблизи болота, то ли, получив в эту ночь жертву, болоту больше не требовалось крови. А может, затянув к себе ведьму, чье существование наверняка отдало жизнь чудовищам из топи, оно просто успокоилось, завершив этим бесконечную жизнь старой ведьмы. С первыми лучами солнца ребята, по-быстрому собрав вещи, рванули прочь из этой проклятой деревни. Добравшись до дома Кузьмича, они не стали рассказывать старику о своих приключениях и, бросив короткое «нечего там делать», провели остаток отпуска, ловя рыбу на озере за домом Кузьмича и гуляя по окрестностям деревни. Только вот в лес за клюквой ни у кого из них не было желания ходить, несмотря на все увещевания старика о пользе ягоды и рассказы о полянах у болота, изобилующих яркими капельками –